Глава 7. Эволюция чувства. На пикнике. Я негоден в любовнике. Дары волшебницы. Беседа на отвлеченные темы. Мне теперь грустно и смешно вспоминать траекторию, по которой двигались пылкие чувства молодого человека 40-х годов. Я ведь был совершенно заурядным, как теперь говорят, среднестатистическим продуктом своей среды и эпохи. В ту майскую ночь я не мог уснуть, что нормально для влюбленного. Но первое, что начало волновать мое воображение, это выгоды, которые мне сулила взаимность предмета обожания. Мне представлялось, каким блестящим поворотом для моей карьеры окажется эта партия. Прикидывал я, увы, и то, какое можно получить приданое. Фигнер был не из вояк, выслужившихся своей саблей, а хорошего старого рода и по всем приметам богат. Но постепенно молодая кровь разогналась, ее ток вымыл практические соображения прочь из сердца и мозга, я перестал думать о звездочках на эполетах, о мраморных дворцах, мне грезились объятия, лобзания и прочее, отчего перехватывало дыхание и темнело в глазах. Наутро, едва позволили приличия, я был у Даши. Генерал уже отбыл в штаб, и она приняла меня запросто. Начался разговор с того, что она долго расспрашивала об Олеге Львовиче и его круге общения. Потом я стал звать ее на пикник. Вчера Базиль постановил устроить поездку к Хрустальному водопаду. Сначала Дарья Александровна живо согласилась, но узнав, что это затея блестящих, передумала. «Эта публика мне неинтересна и даже неприятна», — сказала она. «Другое дело, если вы соберетесь куда-нибудь с Никитиным и его друзьями. Тогда прошу меня не забывать». «Они уехали в горы. Если желаете, можно навестить их завтра вечером». «Охотно». Я сказал, что раз она не едет на пикник, то и я остаюсь. Но Даша не захотела слушать. Сколько я не уверял, что с моей стороны это никакая не жертва, она осталась непреклонной. Вынудила меня пообещать, что я отправлюсь веселиться со своими старыми друзьями. «Она заботится обо мне. Хочет, чтобы мне было хорошо», — думал я, расставшись с нею. Это первый шаг разгорающейся любви. В недалекое путешествие к живописному водопаду на горной речке Подкумок отправилась целая кавалькада. К нашей компании присоединилось 20 кавалеров и дам лучшего серноводского общества. Кис-кис с Тиной тщательно отобрали участников пикника, и никто не подумал отказаться, несмотря на спонтанность предприятия. Стольников, с небрежным изяществом сидя в седле прекрасного эмеретинского иноходца, ехал впереди всей вереницы, словно Наполеон во главе своей гвардии. Сходство с Бонапартом усугублялось еще и тем, что одет он был с подчеркнутой неприметностью, как мне вспоминается, во что-то серое, а все остальные вырядились кто во что гораст. Я тоже, на правах ветерана горной войны, держался впереди, с преувеличенной зоркостью озирая окрестные холмы. Поводья я, щеголяя посадкой, не трогал. Одна моя рука лежала на рукоятке пистолета, другая — на эфесе золотой сабли. Последний раз хищники совершали набег на эти места лет 10 назад, но приезжий Бомонт этого не знал, и я с удовольствием ловил на себе почтительные взгляды. «Сколько павлинов с павлинихами в эту дыру понаехало», — с усмешкой сказал мне Базиль. «Воистину лучший способ разрекламировать новый курорт — угрохать там какого-нибудь романтического поэта». «И еще чтоб туда наведался ты со своим антуражем», — в тон ему ответил я, радуясь, что так ловко совмещаю комплимент с иронией. «Это вроде штампа цензуры, дозволено к модному употреблению. После вас — бриллиантов. Сюда хлынет весь Питер, за ним Москва, а потом и провинция». Он рассмеялся, одобрительно мне подмигнул. Пикник я описывать не буду. Он не представлял собой ничего особенного и мог бы происходить где-нибудь в окрестностях Павловска, если бы, конечно, не окружение дикой и прекрасной природы. Она, однако, мало кого в этом обществе занимала. Дамы, конечно, восхищались грозным шумом падающей воды, бурливостью разлившегося Подкумка, зазубренной остротой скал и парящими в небе орлами, а кавалеры вторили своим спутницам. Но куда больше каждого интересовало, какое он производит впечатление на окружающих. Я же говорю, пикник был самый обыкновенный, каковы они и сейчас. Единственное, что с тех пор все-таки переменилось, это представление о гигиене. С укоренением водопровода представление о чистоте совершили революционный скачок. Когда я вспоминаю балы и прочие многолюдные празднества времен моей молодости, В обонятельной памяти, она безусловно существует, сразу воскресает специфический запах пота и немытого тела, заглушаемый духами и кёльнской водой. Эти ароматические жидкости оба пола выливали на себя чуть не склянками. У самой очаровательной барышни могло нежантильно попахивать изо рта, и ухажерам не приходило в голову тем отвращаться. Мы все тогда были снисходительны к физиологической прозе и не удостаивали ее замечать, если только неопрятность не достигала вопиющих пределов. Во время ленча общество поделилось на несколько кувертов, то есть накрытых прямо на траве скатертей. Я был горд, что восседаю в самом центре этой солнечной системы, рядом с ее светилом. Сначала нас там было четверо – Базиль, Тина, Кис-Кис и я. Вдохновившись мерцающими белыми шапками Эльбруса, что виднелись в зазоре меж лысыми горами, Бельской стал с увлечением рассказывать, какая замечательная идея пришла ему в голову. Когда Кавказ окончательно очистят от хищников, можно будет устроить в снежном высокогорье невиданную штуку. Он, где, путешествуя в Альпах, видал, как ловко тамошние пастухи и проводники скользят по склонам на лыжах, и попробовал проделать то же сам. Ощущение грандиозное, будто скачешь по равнине на плавнейшем из иноходцев и на скаку из горлышка пьешь шампанское. Вот если бы на Эльбрусе основать курорт для одних блестящих, куда не было бы ходу всяким порвеню. Как занятно было бы носиться по гладкому чистому снегу, взирая с заоблачных высот на раскинувшуюся под ногами низменную землю, где копошатся маленькие людишки со своими маленькими заботами. Я слушал эту дребедень с усмешкой, а Базиль с пресерьезным видом сказал: «Оригинальный прожект, обязательно его исполни». Потом я не заметил, когда и как, подле нас с тарелкой в руке оказался граф Нулин. «А что это наш Печорин ничего не ест?» — спросил он. Я ужасно проголодался от мациона, но, ощущая направленные к нашему куверту взоры, интересничал. То есть, облокотясь о землю и рассеянно глядя в небо, грыз травинку да потягивал из бокала шабли. «Оставь его, он влюблен», — съязвил Стольников. Снисходительно улыбнувшись, я обронил: «Не смеши меня, желал бы я быть способным влюбляться». «Отлично вас понимаю», — серьезно сочувственным видом кивнул журналист. «Вы похожи на пресыщенного жизнью человека, который и на шумном балу зевает, а спать не едет только потому, что нет еще его кареты». Признаться, я не сразу распознал цитату из «Героя нашего времени», но когда понял, внутренне улыбнулся. Мне чрезвычайно понравилось выглядеть Печориным. Я окончательно решил, что есть ничего не буду, подожду до вечера. Из тех же соображений, требовавших от романтического персонажа искать уединение, я с унылым видом удалился от общества в дальние кусты. Вообще-то у меня было намерение освежиться в реке, потому что солнце грело все жарче, я начинал обливаться потом под своим форменным сукном. Закаляя организм, я и зимою каждый день обливался ледяной водой, поэтому холодные струи подкумка меня не пугали. Я отошел шагов на полтораста от линчующих, разделся и с наслаждением кинулся в небольшую заводь, укрытую зарослями. Когда же вылез и стал одеваться, случилось маленькое происшествие, о котором не могу не рассказать. Уже натянув панталоны, я взялся за сорочку, когда ветви вдруг раздвинулись, и из кустов выглянула графиня Самборская. Она не ожидала меня тут встретить и удивилась, однако глаз не отвела. Напротив, с любопытством осмотрела мою полуобнаженную фигуру. Тина даже приложила лорнетку, она была немножко близорука. «Вы чудесно сложены», — сказала она, — «хоть в натурщики бери». Смущение, побудившее меня довольно по-ребячески прикрыть торс рубашкой, прошло. Я воспринял поведение молодой, красивой и очень по тем временам свободной барышни единственным возможным образом. Теперь я и сам плохо понимаю, как это все во мне уживалось. Страстная влюбленность в Дарью Александровну и немедленная готовность к измене этому чувству с первой попавшейся бесстыдницей. Правда и то, что мужчинам в такой ситуации труднее сохранять холодность. Устоявшийся в обществе предрассудок находит роль целомудренного Иосифа жалкой. Поэтому, ничтоже сумнявшись, я бросил сорочку, сделал два шага вперед и попробовал притянуть графиню к себе. Она взглянула на меня с таким неподдельным изумлением, что руки мои немедленно опустились. «Господь с вами, мсье Мангаров, как вы могли вообразить, будто я...» Она недоверчиво покачала головой. «Уверяю вас, что никакого амурного интереса вы для меня не представляете». Должно быть, мое лицо исказилось, потому что она уже мягче прибавила. Вы не дурны собой, но для меня этого мало и даже вовсе несущественно. Меня, друг мой, приводят в чувственное волнение только большие деньги. Кто богат, тот и красив. Кто беден, заведомо уродлив. И не нужно на меня так смотреть». На ее лице мелькнула горькая усмешка. «Вы знаете, что мой отец был начальником Венской губернии? Он был приличный человек, то есть рабел брать по-крупному, как другие губернаторы. Вот и оставил семью с пустяками. Чертов болван! Приказал долго жить, а мы с маменькой теперь должны из кожи вон лезть, чтобы пристойно выглядеть. Вы же не годитесь ни в женихи, ни в любовники». «Стало быть, я безнадежен». Я саркастически улыбнулся, я чувствовал себя глубоко уязвленным. «Вовсе нет. Но вы сами, охотник, нацелились на эту инженю. Правильно сделали. В Серноводске уточек жирнее, чем она, сейчас нет. Счастливой охоты». Она ушла, оставив меня кипящим от возмущения. Настроение было испорчено. Во-первых, меня отвергли. Во-вторых, оскорбили подозрением в корысти. Своих меркантильных мечтаний о приданом и прочем я уже не помнил. Вечером, правда, мое самолюбие до некоторой степени восстановилось. Когда стемнело, слуги Бельского под попечением самого Кис-Киса устроили роскошный фейерверк. Вверх взлетали золотые, серебряные, алые и голубые ракеты, рассыпаясь звездами, которые казались излишними. Южное небо и так сияло космическими жемчугами. Печорину любоваться на такое тривиальное зрелище было не к лицу. Я ушел с поляны, где ахали и восклицали зрители, двинулся вдоль речки. Вдруг из-за кустов донеслись звуки, насторожившие меня. Шумное дыхание, шепот. Я сразу подумал об абреках. Вот великолепный случай показать себя молодцом. Пистолет остался в седельной сумке, но героическая сабля была при мне. Я выхватил ее из ножен, ринулся через заросли и оказался в приглупом положении. Новая вспышка разорвавшейся петарды осветила зрелище, не предназначенное для посторонних глаз. На траве, под ракитой, я увидел Базиля с Тиной, что называется «инфлагранте деликто». «Ты что, зарубить нас хочешь?» Зубы Стольникова блеснули в ухмылке. «Пардон!» — я попятился. «Вон оно что!» — сказал я себе. «Тина меня отвергла вовсе не потому, что я негоден в любовнике, а потому, что у нее уже есть любовник. Что ж, на такого соперника обижаться грех». И настроение мое исправилось. На следующий день, вечером, это было 17 мая, скоро объясню, почему запомнил число. Я, конечно же, был у Иноземцева. Я и так бы пришел повидаться с Олегом Львовичем, и уж тем более ни за что бы не пропустил этой оказии, зная, что туда собралась зайти Дарья Александровна. Читателя не должна удивлять такая простота нравов. В том и состояла одна из прелестей кавказского курорта, что правила этикета, строго соблюдавшиеся в столицах, здесь считались необязательными. В серноводской жизни господствовали обыкновения милой деревенской жизни, когда помещики наведываются друг к другу без приглашения, просто на огонек. Естественно, я предупредил хозяина о возможном визите моей, то есть, собственно, нашей с Никитиным, знакомой. Возражений не было, да и не могло быть. Все выглядело точно так же, как третьего дня. У окна часовым торчал звероподобный аварец, только сегодня он неторопливо и тщательно проделывал своим кинжалом нечто вроде маникюра, а потом принялся переменять порох в зарядах, вынутых из газырей. Я послушал о выслеживании горного козла, о собранных доктором травах, о Карачаевском ауле, где заночевали охотники. Рассказывал в основном Кюхенхельфер, переполненный самыми разнообразными впечатлениями. В горском селении его больше всего поразили старики и своим почтенным возрастом, и крепостью конституции. Аксакалу, по уверениям жителей, было 110 лет, еще трое старцев называли себя столетними. Прохор Антонович стал развивать теорию о целебных свойствах горного воздуха и в особенности собранных им трав, которые у карачаевцев принято добавлять в кумыс и бузу. Он рассчитывал сделать из этих растений экстракцию и изготовить состав долголетия. «Горный воздух есть и в Карпатах, а кумыс с травами пьют в половине Азии», – отрезвил энтузиаст Олег Львович. «Секрет долголетия кавказцев в другом. В других народах, старея, человек выходит из употребления. Общество перестает им интересоваться и воспринимает как докуку, а то и обузу. Не то в здешних горах. Чем ты старее, тем больше к тебе прислушиваются. Уважение и востребованность – вот вам весь рецепт долголетия». «Кабы мы, русские, ценили опыт и мудрость старых людей, и у нас жили бы до 100 лет и долее». Доктор, конечно, заспорил, но я не слушал его доводов. С самого прихода я все поглядывал в окно, и тут как раз увидел, как за плетнем останавливается Дашин экипаж. Дарья Александровна сказала что-то своему верному Трофиму, оставшемуся на козлах с кучером, и вошла в калитку. Сердце мое, как ему и полагалось, затрепетало. «К нам гости!» — объявил я.